Ваймс шагал обратно сквозь ночную сырость. Он знал, что слишком зол, и потому голова у него не работает как следует. Он так долго шел, и в результате никуда не пришел. Он набрал целый воз фактов. Он проделал все, что казалось логичным. Где-то кто-то сейчас сидит и думает, ну и дурак же этот Ваймс. Наверняка Маркоу уже убежден в глупости своего начальника. Ваймс постоянно генерирует блестящие идеи, идеи настоящего сыскаря, и каждый оказывается чепухой. Он кричал на людей, давил на них и вообще делал все, что положено, но это совершенно ничего не дало. Стража абсолютно ничего не нашла. Только объем непонимания у нее увеличился. Перед мысленным взором Ваймса предстал призрак старой госпожи Простак. Он ее плохо помнил. Он был для нее всего лишь сопливым мальчишкой в толпе других сопливых мальчишек. А она — одной из безликих женщин в фартуке, рано постаревших от забот. На наклонные таких было много. Она брала на дом шитье, чтобы свести концы с концами, создавала видимость благополучия и, как все остальные жильцы наклонной, шла по жизни на цыпочках, никогда ничего ни у кого не просила, а получала и того меньше. Что еще можно было сделать? Они разве что обои со стен не содрали. Он резко остановился. В обеих комнатах одинаковые обои. Такие же, как во всех комнатах на этаже. Омерзительные, зеленые. Но нет, этого не может быть. Ветеринарий много лет спал в одной и той же комнате. Если он вообще спит, конечно. Нельзя прокрасться к человеку в спальню и переклеить там обои незаметно для него. Завеса тумана перед глазами на миг раздвинулась. Ваймс мельком увидел окно чьей-то комнаты в ближайшем жилом доме, озаренное светом свечи, и оно тут же снова скрылось в тумане. Туман, да, сырость. Он проникает в дом, и обои намокают. Старые, пыльные, затхлые обои. Брал ли Нюня обои на анализ? В каком-то смысле обои невидимы. Нельзя сказать, что они находятся в комнате. Они только ограничивают ее объем. Неужели человека можно отравить посредством стен? Он едва смел об этом думать. Если сосредоточиться на догадке, она вывернется и упорхнет, как все предыдущие. Но это точно оно, — сказал он себе в самой глубине души. Вся эта возня с уликами и проверкой подозреваемых — это лишь способ занять чем-то тело, пока подсознание трудится в глубинах мозга. Все настоящие полицейские знают. Искать улики, чтобы понять, кто преступник, бесполезно. Нужно сначала догадаться, кто преступник. Тогда и узнаешь, какие именно улики нужно искать. Он не собирается еще целый день биться головой об стену, в промежутках рожая очередную безнадежную гениальную идею. Хватит и того, что приходится смотреть в лицо капрала Пападополу, которое, похоже, с каждым разом становится все красочнее. Один раз он сказал, «Мышьяк ведь металл, правда? Так, может, из него сделаны столовые приборы?» Он никогда не забудет, с каким лицом Нюня объяснял, что да, теоретически это возможно, при условии, что никто не заметит, как ложка практически мгновенно растворилась в супе. На этот раз он сначала хорошо подумает.